Лишь один раз вместе с приятелями мы взобрались на гранитный фундамент изгороди и попробовали разглядеть сквозь гущу зелени, что же творится возле дома с колоннами. В ту минуту, когда мы стояли босиком на шершавых и теплых от весеннего солнца плитах, прильнув к железной ограде, из сада выскочил высокий худощавый мужчина в длинном сером пиджаке и замахнулся на меня черной тростью в серебряных монограммах. Как вспугнутые воробьи, пустились мы на утек кто куда, боясь, как бы длинноногий не кликнул на расправу с нами петлюровцев из наружной охраны. А у них были припасены для нас угощения похлеще трости, длинные нагайки с оловянными пятаками, заплетенными в кожу. Лицо незнакомца хищное, злое, дряблое, все в желтоватых морщинах, я хорошо запомнил. Говорили, что это родной брат графини, убежавший откуда-то из-под Киева от большевиков. Недаром впоследствии, когда петлюру прогнали, графиню арестовала чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией. Что потом с ней стало, я не знал. А может, братец графини был тем самым, находящимся в бегах, мужем здешней Рогальпи Антковской, которая, по словам Головацкого, обволакивала молодежь своими танцами. Зной еще не развеялся, но на проспекте уже было людно. Вялые, разморенные, брели с пляжа курортники в тюбетейках, в широкополых соломенных шляпах, а то и просто повязав головы мокрыми платочками. Курортники тащили в руках коврики, полотенца, мокрые простыни, купальники. Иные из них задерживались у киосков, где продавались студеные белые буза, лимонное ситро, нарзан и боржом со льдом. Другие приезжие, главным образом мужчины, забегали в угловой кооператив виноградарей. Утомленные жарой и морем, они опрокидывали там стаканчики, наполненные прозрачной березкой, янтарным вяленым, выморозками, изабеллой, густым янтарным мускатом и другими винами Приазовья. То заглядывая внутрь магазинов, то задерживаясь у нарядных витрин, я шел, впечатывая каблуки в мягкий асфальт. Еще до окончания работы Гладышев сказал мне, что салон Рогальпи-Антковской помещается в доме номер 25 по Генуэзской улице. Внезапно все прохожие перестали меня интересовать, кроме одного, что появился откуда ни возьмись передо мной. Спина его и походка, твердая, уверенная, строевая походка военного, показались мне удивительно знакомыми. Если бы не его летний штатский костюм из чесучи, да не мягкой из той же материи панама с широкой голубой лентой, я бы сразу бросился к прохожему, как к дорогому земляку. Но этот невиданный никогда раньше штатский костюм, а походка та же, и рост, и высоко поднятая голова с загорелой шеей. Да он верно на курорт сюда приехал. Но как я не догадался? Быстро обогнав прохожего в костюме из чесучи, заглядываю ему в лицо. Он в это время смотрит в окно аптеки, где виднеются целые батареи банок с латинскими надписями. Ну да, это он. Я подхожу к прохожему вплотную и, чуть дотронувшись до его полусогнутого локтя, говорю: «Здравствуйте, товарищ Вукович, как вы сюда?» Человек с лицом Вуковича удивительно хладнокровно, будто ждал, что я его затрону, оборачивается и говорит: «Вы обознались, молодой человек», и слегка насмешливо смотрит мне в глаза, как бы жалея, что я так глупо ошибся. Что я буркнул ему в ответ, не помню. Это не были слова извинения. Скорее всего, я произнес что-то похожее на «Ух ты!» и, смешавшись окончательно, быстро зашагал прочь, чтобы зеваки не обратили на меня внимания. А сам думал: «Но бывает же такое сходство. Удивительно, как похож этот человек на Вуковича. Если бы то был Вукович, он обязательно узнал бы меня и поздоровался, особенно после того продолжительного разговора в его кабинете, когда мы посетили его вместе с Коломейцем». Придя в себя после досадной оплошки и освобождаясь от охватившего меня смущения, я решил ни в коем случае не говорить хлопцам, как я обознался. Дом номер 25 на Генуэзской оказался ничем не примечательным с виду одноэтажным особняком. От кассирши в платье из клетчатой шотландки, которая раскладывала на столике у входа книжки с билетами, я узнал, что танцы начинаются через час. Не крутиться же мне под высокими окнами танцкласса столько времени».